Илюша. Однажды я готовился к выходу в сборном концерте, посвященном то ли Новому году, то ли 8 марта, не помню. Дверь распахнулась, и в гримерку влетели четверо угрюмых ребят. Они переодевались быстро и деловито, как рабочие перед сменой в литейном цеху. Надев костюмы и улыбки, квартет выскочил на сцену, отчебучил номер, обкатанный уже тысячу раз, а потому ладно скроенный и лихой. Зал смеялся, долго хлопал. Парни выдали заготовленную бесовочку и нырнули обратно в гримерку. Ты и правда сын стрижейщика? — спросил, запинаясь и смешно подмигивая один из них, Илья Олейников. Ходила по Питеру такая сплетня, а я не разочаровывал. Но в этот вечер почему-то сказал правду. Нет, я сын Николая Первого. Илья уже был известным, а обо мне могли сказать лишь то, что я служу в лучшем питерском театре. Кто я и как меня зовут, знали единицы. Впрочем, факт работы в Большом драматическом украшал любого актера. Украшал ли я театр, не знаю. Вряд ли. А эстрадника Олейникова вместе с партнером Ромой Казаковым не реже двух раз в год показывали по телевизору. Фразу «Вопрос, конечно, интересный» из их скетчей помнят и по сей день. «Почему Олейников выступает с квартетом и где Казаков?» — подумал я в тот вечер, но спросить не решился. Не слышал еще, что Рома сгорел от рака за пару месяцев. Илья очень ему помогал, маялся, что знает о болезни, а Казаков не знает. Эта ситуация зеркально повторится у нас с Илюшей. Лёлик не раз признавался мне, что он актер, категорически не умеющий работать один. Поэтому для него смерть Ромы стала двойным ударом. Он потерял не только друга, партнера, и, вынужденный искать себе новое применение, оказался лидером вот этого квартета. Я еще пересекался с лихой четверкой за кулисами, а потом уже встретился с одним Ильей на съемках фильма «Анекдоты» режиссера Виктора Титова. Мы обнялись, как старые приятели, хотя по-прежнему ничего друг о друге толком не знали. У каждого из нас был пунктик, как бы проникнуть в кино. Илья комплексовал масштабнее. У эстрадного артиста шансов попасть в кадр куда меньше, чем у драматического. Тем не менее, не снимали нас одинаково. Мы любили кино больше, чем оно нас, и промучились этой неразделенной страстью почти всю жизнь. Помимо Стрженчика, я похож на всех царей сразу, и в анекдотах мне предложили роль царя. Не то Николая Первого, не то Александра Первого. По количеству текста совершенно не принципиально, кого именно. А Илюша играл Максима Горького. Наличие усов, парика и соломенной шляпы создавало удивительное портретное сходство, которое мы обыгрывали впоследствии в городке. В качестве сюжетной основы Титов использовал известные анекдоты про персонажей, которыми обычно бывает населен сумасшедший дом. Василия Ивановича, Петьку, Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. Актерам, игравшим двоих последних, мы завидовали черной завистью. Про них сочинили гораздо больше анекдотов, чем про царей и буревестника революции. В ту пору о пролетарском классике гуляла одна байка, известная всем с начальных классов школы, когда Ленин говорит Горькому после поцелуя с таким голубым прищуром: «А вы, Алексей Максимович, не Горький. Вы сладкий, батенька, вы очень сладкий». На что Горький отвечает нечленораздельным междометием. Вот и вся Илюхина роль. И он мне тоже завидовал. Моя реплика в фильме была длиннее. Я произносил 4 строчки непонятного текста про Ленина на французском языке. Тирада заканчивалась веским русским определением «му**ак». Ты первый артист в истории советского кино, который в кадре сказал «это». Восторженно восклицал Илья. «Каюсь. Да, именно я заложил не лучшую традицию в отечественном кинематографе, которая впоследствии стремительно набрала обороты. Хотя слов в фильме у нас практически не было, режиссер требовал нашего постоянного присутствия на съемочной площадке. Приходилось то стоять, то сидеть на втором или третьем плане. Людей зачастую объединяет одно из двух чувств – любовь или ненависть». Так вот, наша дружба зародилась из жгучей неприязни к нашему месту в картине. Мы с Ильей, как два неудачника, держались друг друга, без конца болтали на перекурах. 10 июля, в мой день рождения, была обычная съемочная смена. Я принес в сумке водку и нехитрую закусь, словом, как говорят, проставился. Но Илья пришел с портфелем, где оказалась водка и колбаса. «А ты чего?» — спросил я. У меня день рождения. Так и у меня тоже. Илюша серьезно посмотрел на меня. Покажи паспорт. Паспорт покажи. Взял его. И как милиционер долго изучал, глядя то на меня, то в документ. Он сверил даты. И тут выяснилось, что мы родились не просто в один день, а с разницы ровно в 10 лет. Я в 1957 году, а он в 47-м. Расстояние между нашими городами всего-то 180 километров. Поморгал Илюша на меня своим тиком, и что-то у него с тех пор в голове отложилось. Про нас. Ну как это может быть? Как это, чтобы в один день? Не-не-не-не. Это что-то да значит. Это что-то значит. Все время повторял Лёлик. После окончания съемок анекдотов мы стали встречаться, ходить друг к другу в гости. Илюша ездил в составе квартета по России, отсутствовал в Питере по 2-3 недели, привозя кучу всякого барахла и для себя, но и на продажу. И мне тоже перепадало. В одном областном центре их повели на промтоварную базу, в другом открыли доступ к загашникам универмага, в третьем познакомили с завскладом. Поскольку у меня была машина, я встречал Илью и помогал перевозить нажитое непосильным трудом добро от люстр до бензопил. А то, что не влезало в машину, например, мотоцикл с коляской, помогал выгрузить. В нашей стране в свободной продаже в ту пору не было ничего. Любой товар считался дефицитом. Лёлик часто брал меня в ночное, куда отправлялся за бензином к приятелям, работавшим на заправке. «Юрик, поехали!» И из 4 канистр 2 всегда отдавал мне. Илюша делился связями, возил знакомиться к директорам магазинов и универмагов. Он поддерживал меня в то время. Новый, 1990 год, мы встречали тесной компанией. Сережа из 4, я и Илюха, все с женами. Собрались у Олейниковых. Последний дом на окраине Питера. Дальше города нет. Двухкомнатная квартирка на 13 этаже. В одной клетушке жил маленький Денис, в другой Илюша и Ира. Комната Дениса одновременно служила библиотекой и гостиной. Стены, оклеенные темными обоями, Илюша собственноручно разукрасил от пола до потолка. Он всегда говорил, что не умеет рисовать, но в действительности делал это очень неплохо. Если присобачить к его абстракциям фамилию какого-нибудь маститого художника, думаю, творчество Лёлика прокатило бы. Еще у него было невероятное количество картин. Он привозил их отовсюду, руководствуясь при покупке интуицией и собственным вкусом. Коллекция подобралась весьма причудливая, но стилистически единая. Светлые, добрые и трогательные картины с деформированными, смешными, несчастными, странными людьми. В их окружении мы и встречали Новый год. Выпив шампанского, стали валять дурака, предварительно распределив роли. Я был Владиславом Стрижельчиком, Серебрянский – Урмасом Оттом, а Илюша – Владимиром Молчановым. Два сверхпопулярных в то время интервьюера атаковали моего Стрижельчика. Что мы творили? Это было невероятно скабрёзно, пошло и очень смешно. Мы даже втроем залезли в ванну. Женщины снимали наше безобразие на видео. Олейниковы накануне приобрели свою первую камеру «Хитачи» с огромными кассетами. 1 января Илюша проснулся и тут же сел отсматривать снятое, даже не съев, вопреки обыкновению, ни крошки любимого лакомства. Он всегда начинал новый день с зажаривания над открытым огнем наколотого на вилку куска хлеба, доводил деликатес до состояния антрацита и со смаком сжирал его. Илья вообще был очень странным в еде человеком. Хорошие котлеты ненавидел, говорил, в них мало хлеба. Завершив просмотр кассет, Олейников вынес приговор. «Юрик, а ведь мы с тобой пара». Потом он не раз вспоминал. «Я увидел это 1 января 90-го года. Должен заметить, что я никогда не рассматривал свою биографию под эстрадным углом. Да, театральная карьера у меня не складывалась». Однако надежда на лучшее еще жила. Готов был выбрать кино, но эстраду? Илья обижался, когда актеры драмы называли концерты халтурой. Это приносило значительно больший заработок, но я, впитав культивированное веками сектантское отношение к театру, по инерции поглядывал на Илюшину эстраду свысока. Бывало спрашивал, ты куда? Он, плыву по Волге. На халтуру? Лёлик всегда выдерживал паузу, прежде чем ответить. «Это для тебя, халтура, а для меня это работа». Илюха уезжал, возвращался и снова уезжал. не делая никаких программных заявлений о том, что мы должны работать вместе. Он вообще не был трепачом, никогда не врал, не строил воздушных замков, ничего не обещал. Олейников был предметным и очень практичным человеком. Как-то в очередной раз сказал, как бы, между прочим, «Надо бы нам что-нибудь попробовать». «А что?» «А, приходи завтра в театр эстрады». Я пришел на концерт с многообещающим названием «Смех-шок». «Илюха, а правильно обозвали», — подколол его по окончании. «Тебе удалось повергнуть публику в шок». Это была такая галимая эстрада, которую мой высокий художественный вкус, подпитываемый спектаклями БДТ и театральными традициями, не мог принять априори. «Не приведи, Господи, когда-нибудь вот в таком выйти на сцену», — сказал я себе. Не прошло и 3 лет, как это стало моей работой. Никогда не зарекайся не только от сумы и тюрьмы, но и от эстрадных концертов. Илюша на время бросил попытки убедить меня стать его партнером. Мы по-прежнему дружили, выпивали, весело трепались. Растиражированный журналистами образ мрачного клоуна Олейникова — полная ерунда. Он был очень смешливым человеком, при этом симпатичным, высоким, хорошо сложенным и пользующимся успехом у женщин. Лёлик интересно рассказывал, когда ему хотелось. Но соревноваться с другими застольными хохмачами кто кого не любил. Дружим мы, дружим. И вот однажды Илья говорит: «Слушай, я тут с руководителем одной крутой программы познакомился. Надо нам у него что-нибудь сделать». Известная на всю страну передача «Адамово яблоко» только начиналась. «Замечательно», — отвечаю. «А что? Думай». Неосознанно, совершенно забыв о фильме Вити Титова, который свел нас с Ильей, я предложил: «А давай анекдоты, а? Отберем самые игровые и неизвестные. Банальных трогать не станем». Илье идея понравилась. «Ага, а как снимать?» — спросил он. А я в эйфории ляпнул: «Илюша, я в этом лучший. Поверь». Режиссерские амбиции появились у меня давно. Работая в труппе БДТ, я зачем-то сделал раскадровку половины книги «Москва и москвичи» Гилеровского. Вместо того, чтобы просить роли, подсиживать коллег, дружить с ассистентами на фильме или пить с режиссерами. Поскольку за сказанное надо отвечать, я стал ходить к телевизионным монтажерам, осветителям и операторам, постепенно увлекшись технологией съемочного процесса с перехлестом, как обычно ставя предмет увлечения выше всего на свете. Так я интегрировал себя в режиссуру и технологию, а Илюха — в авторский креатив и продюсирование. Для первого съемочного дня мы принесли костюмы из дома, естественно. Что-то я притащил из театра, взял с собой Тиля, мою собаку. Мы придумали, что в заставке будут бежать 2 человека, за которыми с лаем гонится пес, и они боятся, что их укусят за задницы. В анекдоте, где я играл прапорщика Пилипчука, а Илюха — генерала, решили, что мне непременно нужны усы. Клок черной шерсти отрезали у Тиля, 3 капли клея момента, и усы готовы. Как мы их потом отдирали, это отдельная история. Скажу только, что до кровавой раны. Передача «Адамово яблоко» выходила каждые 2 недели. Наши анекдоты в ней появлялись раз в месяц и продолжались 7 минут. Кирилл ругался, что этого много. Мы чересчур затягиваем, чересчур долго излагаем. Он не понимал, что это происходило от нашей жуткой невостребованности. От того, что в нас накопилась невероятная ностальгия по кадру. Мы с Ильей были счастливы своей работой, и анекдоты расползались, продлевая наше удовольствие. Рука не поднималась резать их на монтаже. Мы попали на 5-й канал в нужное время. Он был свободным, твори, что хочешь, цензура нулевая. Запрещалось лишь банальное и политкорректное. Илья очень серьезно относился к эфиру. Ему было важно все. В котором часу нас показали, в каком контексте, что шло до, что будет после. С ним вместе невозможно было смотреть ни «Адамово яблоко», ни «Позже городок». Это превращалось в настоящую пытку. Илюша не обращал внимания на происходящее на экране. Усиленно моргая, он маячил перед твоим лицом и вопрошал: «Ну как? Смешно, да? Да? Клево, да? Здорово, да?» И тебе приходилось все время улыбаться, смеяться и твердить: «Здорово! Гениально!» И это касалось не только телевидения, но и всего, в чем Олейников себя проявлял, будь то сочинение стихов или музыки. Илюха не отличался самокритичностью, нуждался в комплиментах, в любви, в восторженных оценках того, что он сделал. Но замечательно в нем было другое. Тем же самым он платил партнеру. Возвращаясь с выездных концертов, Илюха неизменно спрашивал. «Узнают на улице?» «А еще вдруг?» «Но ведь 3 эфира уже было». «Ну, вроде там 2 военных узнали у магазина», — ответил я ему в очередной раз. «Нормально. Потом врачи подтянутся, учителя. Прорвемся». Вот такая у него была вульгарная социология. Мало кто знает, что в 1992 году канал «Россия» заказал у питерских коллег часовой спецвыпуск не программы «Адамово яблоко», а только нашей рубрики «Анекдоты». После этого я стал убеждать Илью, что пора делать свою передачу. «Давай», — согласился он. Саша Жуков, продюсер «Адамово яблоко», уникальный талантливый парень, поехал на канал «Россия» и спросил там. «Помните, вы дайджест из анекдотов заказывали?» «Да», — отвечают на канале, — «смешные были ребята». «А хотите, они для вас целую юмористическую передачу делать будут?» «Она уже готова. Решаем просто, вот, какому каналу отдать», — наврал Жуков. «Да, конечно, нам сказали на «России». Во главе канала стояли тогда Лысенко и Попцов, на вооружении которых уже имелись «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу». «Хотите выходить на канале «Россия»?» — спросил нас Саша, вернувшись из Москвы. «За работу». «Я им сказал, что у вас уже все готово. Вперед!» Мы тут же ушли из «Яблока» в продакшн под названием «Студия Новаком». «Какие анекдоты мы не сняли в «Яблоке»?» — спросил я. Лёлик достал список. «Вот их и снимем». Первый выпуск «Городка» я не могу смотреть по сей день. Это полный кошмар и чудовищная пошлость. Судя по начальным выпускам, нас должны были выбросить из этого поезда. Спасло появление эксклюзивной скрытой камеры. Она стала сильным козырем. Так в ту пору никто не снимал. Эта рубрика была человечная, иногда грустная. Делалась с любовью к людям, а не с желанием показать их дебилами, идиотами, подонками, ворами и алкашами. 90-е годы стали временем взлета и небывалого триумфа «Городка». До 2000 года мы успели получить 3 статуэтки ТЭФИ. Журнал «7 дней» несколько раз подряд выбирал нас лучшими ведущими. Сейчас я понимаю, что мы не заработали никаких дивидендов от невероятной популярности. Мало играли, не влезали ни в какие корпоративы. Надо было ловить момент, пользоваться им. А мы смотрели вперед, в перспективу, туда. Но зато достойно прожили. В конце 1993 года Илюха, который всегда был инициатором всех важных шагов в моей жизни, сказал: «Мы работаем в ящике вдвоем, а сливки снимают без тебя». Сам Лёлик продолжал зарабатывать концертами. На телевидении нам платили очень мало. «И что? Тебе надо гастролировать со мной». «Из театра уходить, что ли?» — насторожился я. «Ну, у тебя же бывают выходные. Поедем и подзаработаем». Городку было чуть меньше года, когда Илюша взял меня на халтуру, для него работу, «Вышний волочок». Наш концерт проходил в местном драмтеатре. На сцене мы с Ильей вместе никогда ничего не делали. А эстрада требует обкатки, невероятного количества репетиций. В поезде разучили какой-то номер, который уже был у Ильи. «А дальше», — сказала мне, — «ты сбацаешь там что-нибудь на гитаре, споешь, ну, расскажешь там пару театральных баек». Не могу сказать, что 3 Илюшиных коллег были в восторге от моего появления. Но он сказал жестко: «Теперь работаем так». А спорить с ним было бесполезно. Мы вышли из поезда ранним утром, 6:00. Идем по дороге к гостинице, а навстречу 2 хромых человека. Потом попалась хромая пожилая женщина. За ней мужик, без ноги. Когда я увидел ребенка на костылях, я понял, это не к добру. Перед концертом Илья попросил ведущего: «Выйди и просто спроси их. Друзья, кто из вас знает программу «Городок»? Ну и когда зал там начнет орать, аплодировать, поднимется лес рук, ты скажешь: так вот, встречайте». Понял, Коль? Все запомнил, да? А? Коля вышел и произнес положенный текст. В зале поднялись лишь 2 руки. Увидев это, Илюша сказал: «Пи***ц». Улыбнулся и шагнул на сцену. В целом все прошло неплохо, без неожиданностей. Коллеги отработанными номерами взяли свои положенные аплодисменты. На что рассчитывали, то и получили. вечером в номере шел дележ заработанного. С моим появлением надо было менять проценты, в которых исчислялся творческий вклад участников в общее дело. Илье полагалось 50%, остальное делили на троих. Теперь ситуация усложнялась. Но Лёлик решил ее просто. С сегодняшнего дня 75% у нас с Юрой на двоих, 25% ваши. Он разом расставил точки над «и» в наших с ним финансовых отношениях. Мы все делили пополам. За все годы жизни городка ни разу не выясняли денежные вопросы. Большая редкость, чтобы в телевизионном концертном бизнесе не было обиженных. В поездках по стране я узнал об Илюше много нового и интересного. На гастроли я ездил спортпледом. В нем были упакованы тщательно наутюженный костюм для выступлений и рубашки. В сумке куча приспособлений для чистки обуви, утюг, средства для отпаривания брюк, удаления пятен с одежды, шампунь, пена и гель для волос. Илюша садился в поезд в концертном костюме и в нем же спал. Ни разу я не видел, чтобы в купе он разделся. Когда мы выходили на сцену, у меня на видном месте красовалось пятно, брючину рассекала складка, по морде расплывалась аллергическая сыпь, а этот смотрелся как новенький сволочь. Я всегда завидовал стройной фигуре Лёлика и тому, как сидят на нем костюмы. Правда, его сценический имидж со времени наших первых поездок претерпел некоторые изменения. И, как мне кажется, не без моего ненавязчивого участия. Илюша, коричневые туфли, зеленые брюки, светлые носки, синий пиджак и черная рубаха. Как, по-твоему, вот все вот это называется? Спрашивал я, разглядывая его концертный костюм. Ну, как называется? Все вместе. Это называется ансамбль. О. Хорошо, но рубаху ты можешь постирать? Мы 10-й концерт за неделю играем. Но она же черная, Юрик. Как она может быть грязная? Искренне удивлялся Илюша. Она черная, но я замечаю некоторые проблемы. А ты видел когда-нибудь декорацию вблизи? Говорил Илюха. Он был человеком с уникальным чувством юмора, но этим его уникальные свойства не ограничивались. Никогда не мог понять, откуда у него, окончившего цирковое училище, феноменальная грамотность в письме. Ошибки в тексте Илья видел лучше любого редактора. Когда он сдал в издательство свою половину рукописи книги «До встречи в городке», корректор сделал лишь две поправки. Кроме нашей общей книги, Илюша издал вторую «Жизнь как пестня», предисловие которой написал Михаил Жванецкий. «Ты читал то, что написал Илюша?» — спросил меня Михаил Михайлович. «Естественно, он подарил мне первый экземпляр. Очень хорошая книга». «Это я тебе говорю», — сказал Жванецкий. «А как объяснить его невероятную память на цифры? Тексты Илья запоминал мучительно долго, но телефонной книжкой не пользовался никогда, держал все номера в голове. Еще он ощущал пространство и умел его преображать не хуже профессионального дизайнера. Приобретя совершенно неправильной формы земельный участок, спускавшийся к небольшому озерцу под углом 45 градусов, Илья невероятно красиво и изобретательно его освоил. Ко всему он подходил творчески. Даже к выбору подарков. Зная, что я коллекционирую Чаплина, заказал у известного скульптора метровую керамическую фигуру комика. А на день рождения художник с именем сделал по его просьбе мой портрет, а в другой раз изобразил все мое семейство. Мне хотелось, чтобы у Илюши были хорошие дорогие часы, крутая зажигалка. Я делал ему престижные подарки в таком новорусском стиле, а он мне добрые, придуманные с юмором, имеющие не только материальную, но и художественную ценность. И однажды подарил огромную, даже страшно смотреть, куклу, мою копию, сигаретой, вставленной в расщелину между двумя передними зубами. Как-то я сказал Илюш, «Видишь, если мне руки отрежут, все равно смогу курить. Сигарета в самый раз помещается». А он, оказывается, запомнил. Я постоянно чувствовал, что Илюха думает обо мне и заботится, как о родном. Купив землю за городом, первым делом зарезервировал соседний участок. А когда в мою машину врезался таксист, Лёлик отдал мне свою. «Юрик, выйди». Услышал я в тот день голос Олейника в телефонной трубке. Спускаюсь на улицу и вижу Иру с Илюшей рядом с их запорожцем с проржавевшей выхлопной трубой. «Теперь это твое авто». «Извини, Юрик, другого нету». Надо было видеть, как мы с длинным Лёликом, согнутые коленки которого упирались в подбородок, мчались по Питеру на этом рычащем танке. Сам он никогда не водил машину. Однажды я хотел его научить. «Илья, берусь за тебя всерьез». Мы подъехали к площадке перед спорткомплексом, где упражнялись начинающие водители. Я посадил его за руль минивэна с автоматической коробкой, и через 10 секунд я понял, если я хочу, чтобы мы остались партнерами, пора заканчивать. «Илюша, стоп!» — кричал я. «А я вижу!» — отвечал Илюша, продолжая невозмутимо ехать вперед. Он был клинически не приспособлен для вождения. Лёлик — пассажир. Он человек, которого нужно возить, что и делала всю жизнь его жена. Ира водит машину потрясающе, корректно, по-настоящему хорошо. А Илюша... Ой, однажды мы подъезжали к Анечкову мосту. Скорость, ну, 60 км. «Высадишь меня за мостом», — говорит Илюша, и открывает дверь на полном ходу. «Ты чё, больной?» — кричу я ему. «Ты чё творишь-то?» «Ну, Анечков же мост, вот». В 1993 году Илюша пришел посмотреть на меня в спектакле «Амадеус». Это была единственная постановка, на которую я мог позвать знакомых. Правда, играли мы уже нечасто. После спектакля я вышел с высоко поднятой головой, пригласил друга не на какой-то смех-шок, а на постановку Товстоногова. Но Лёлик, поморгав с минуту, выдал. «Ну, чё сказать? Валить тебе отсюда надо». «Больше ничего?» «Это вывод», — ободрил он. «Остальное по дороге». По сути, Илья озвучил то, что я и сам чувствовал. Мне давно хотелось работать вдвоем, чтобы городок стал не приработком, а основным нашим делом. Илья не раз подначивал. «Ну чё, так и будешь снимать городок, а потом возвращаться в этот свой БДТ, чтобы сказать... «Кушать подано!» «Да проходной театр будешь одним, после нее другим. Это же невозможно. Это шизофрения, Юрик. Надо же как-то жить в ладу с собой». «Запомни», — сказал он мне, когда мы возвращались с Амадеуса. «Театр начинается с вешалки, но заканчивается с заявлением об уходе. Иди и пиши». Человеку, который привык, что все решает за него, уйти в самостоятельное плавание непросто. Но рядом был Илья, уверенный в себе, надежный, немногословный. И в его глазах явно читалось: «Если что, не брошу». Повод хлопнуть дверью не заставил себя ждать. Вывесили очередное распределение ролей в спектакле по Достоевскому. Моя крошечная роль начиналась с ремарки: «Входит Обноскин с гитарой». Вот эта гитара меня и добила. Я уже выходил и с балалайкой, и с гитарой, и с аккордеоном, и со скрипкой. Ну, написали бы с виолончелью, может, я бы еще подумал. А так, не-не-не. Помахав БДТ ручкой, тут же позвонил Илье. «Лёлик, а я написал заявление об уходе». «Малобздец», — ответил он. Илья всегда в решающие минуты поддерживал меня, давая понять, что на него можно положиться. Мы практически не конфликтовали. Лишь раз поссорились по идиотскому поводу. Было это в Израиле, где мы снимали одну из лучших скрытых камер, состоявшуюся благодаря знакомствам и связям Лёлика. Сидим в гостиничном номере, а Илья, покурив, вдруг говорит: «А с какого хуя студия «Позитив ТВ» представляет Юрия Стоянова и Илью Олейникова?» С этих слов начиналась наша передача. «В смысле?» — не понял я. «А с какого студия «Позитив ТВ» не представляет в правильном порядке Илью Олейникова, а потом же Юрия Стоянова?» Я сел. «Илюш, ты меня сейчас страшно разочаровал, чудовищно. Ну, прям руки опустились, я даже работать не хочу». «Почему? Потому что так представляет студия?» «Нет, потому что мне нечего ответить. Потому что для тебя это так страшно важно. Наши имена самостоятельно расставил монтажер, делавший заставку городка. На экране мы пробивали головами афиши с собственными фамилиями и через них вылезали в кадр. Я даже не задумывался никогда, кто из нас там за кем. Ведь внутри же полнейший паритет. А почему должно быть иначе? Ну скажи сам, что мне на это ответит? Я важнее, я главнее, я известнее. Что? А потому что я на 10 лет дольше тебя говно ел. Я в городок через 10 лет большего говна, чем ты пришел». Мы заснули, не разговаривая. На следующий день он с утра принес выпивку. «Прости», — сказал Илюша, часто заморгал и поцеловал меня. Когда он со мной соглашался, он не говорил, что я прав. Он начинал чаще подмигивать. Это служило барометром, по которому я пытался определить его настроение. Но я все же переделал начало, и с тех пор и до последних его дней студия «Позитив ТВ» всегда представляла сначала Илью Олейникова, а потом Юрия Стоянова. Илюша мог быть неправым, но не было случая, чтобы он это не признал. Меня тоже заносило, но я не извинялся. Я стремился обратить человека в свою веру, заставить его сказать «ты прав». В этом смысле мы с Илюхой разные люди. Больше ни в чем я не чувствовал разделявших нас 10 лет. Я был главным на площадке, он был главным в жизни. Илья не был сладким и удобным для всех, готовым прийти на помощь каждому. Нет. Он был правильный еврейский парень, строго разделявший своих и чужих. Свои — это семья, друзья и партнер. Я был членом его семьи, независимо от того, сколько мы вместе выпили чаю. Да не так и много. За 20 лет раза 3 встретили Новый год и отметили 2 дня рождения. Если родственника посадят в тюрьму, он не перестанет быть твоим родственником. Для Ильи это непреложная истина. Когда что-то случалось, он вставал среди ночи, чтобы помочь, даже если накануне мы погрызлись. Наша грызня, это надо четко понимать, всегда носила только творческий характер. Какую историю и как сыграть? Никогда в жизни не было человеческого повода поругаться. Я знал, что могу на Илью абсолютно положиться. Я говорю так не потому, что его больше нет. Однажды зимой у нас вышла смешная история. В зоне, где отстаиваются поезда, нам выделили для съемок вагончик. Я играл плохого железнодорожника, который наезжает на интеллигентного пассажира с чемоданчиком, Илюшу. Пока мы репетировали, мимо проходил настоящий железнодорожник, огромный битюк с молотком в руках. Он не понял, что идет съемка, и кинулся на меня, слава богу, отбросив молоток. Мне палец в рот не клади, я стал с ним серьезно толкаться, время от времени попадая противнику в тыкву, но и мне досталось. Тут на выручку ринулся абсолютно не умеющий драться Илюша. Размахивая чемоданчиком, он налетел на моего обидчика в своих невероятно скользких туфлях, на которые уже не раз успел пожаловаться в процессе съемок. Падая на снег и поднимаясь, он норовил огреть железнодорожника чемоданом и кричал. «Блин, эти туфли, я не могу его хорошо ударить! Юрик, понимаешь, я не могу его хорошо ебнуть! Туфли, туфли!» Тут появился осветитель с огромным штативом наперевес. Железнодорожник сдался и, узнав нас, артистов, повинился. Рассказов, какая была драка, хватило на неделю. Илюша обеспечивал мне полную презумпцию невиновности перед остальными людьми. Ни разу не слышал, чтобы он сказал про меня худое, и другим никогда не позволил бы. Периодически находились коллеги, желающие накрутить его. Они давили на больное, рассказывая ему, какой он великий, гениальный, потрясающий. И заканчивали примерно так. «Илюш, а тебе не надоело быть полузащитником? Пасы подавать, чтобы другой забивал голы? Тебе оно надо, подносить снаряды, чтобы кто-то палил из пушки?» Илюха проходил такие испытания достойно. Но я, зная его как облупленного, замечал тень печали на его челе. Вот он вернулся из Москвы. Мне было достаточно взгляда, чтобы понять, Лёлик пообщался с доброжелателями. «Илюша, а что у нас не так?» Я изувер и изуит выворачивал его наизнанку. «А почему я так делал?» В кадр должны входить влюбленные друг в друга люди. Группа, понимая, что съемки задержатся 2 часа, растворялась, оставляя нас одних. Я садился напротив него и начинал. «Ну, расскажи, Илюшенька, с кем пообщался в столичном ресторанчике? Кто тебе говнеца подлил в стаканчик?» Съемки действительно откладывались, но потом продолжались в ином качестве, потому что в итоге мы целовались и шли играть. Конечно, я все знал про него, а он про меня. А с кем еще делиться? Илюша — свидетель моего развода и моего романа. Он, как умел, меня прикрывал, хотя генетически не мог врать. Только молчать, отвернуться, ничего не говорить, чем моментально и подставлял. Но ради меня ему пришлось преодолеть врожденную честность. «Почему я вернулся один? А мы попали на разные рейсы. В эконом-классе не было мест, а в бизнесе только по отдельности. Ну вот, я полетел сразу в Петербург, а этот дурак через Москву решил. А там вот нелетная погода». Что он нес, я знаю в пересказе. Но Илюша вытаскивал меня из серьезных ситуаций, при этом оставаясь в приличных отношениях с моими бывшими женами. «Если ты разлюбил, — говорил он, — это не значит, что я должен перестать здороваться». В отличие от меня, Олейников женился раз и навсегда. Он был абсолютно чокнутый семьянин. Стоило Илье позвонить Денису или Ире, а тем не взять трубку, все. Съемки прекращались. Лёлик бросал работу и названивал им каждые 5 минут, пока не добивался цели. «Ира, ты где?» «В церкви». «Я очень прошу навсегда запомнить, что кроме Бога у тебя есть еще и я». Если бы она не ответила, пришлось бы заканчивать съемки или отменить концерт. Он терял способность работать, становился зацикленным человеком с потерянным взглядом. Я звонил уже 3 раза, а там никого нет. У него была традиционная еврейская черта – ожидание худшего. Но зато как потом приятно расслабиться, зная, что ничего плохого не произошло. Олейниковы долго ютились в той самой крохотной двушке на бывшей окраине. Денис уже пел, дуэт «Чай вдвоем» выиграл Ялту, а они продолжали жить все там же. Когда решили все-таки продать квартиру, новую купили в 5 минутах ходьбы от меня, в Яковлевском переулке. К их дому вела жуткая, как после бомбежки, дорога. Как-то Илюша, встретив на концерте губернатора Петербурга Владимира Яковлева, не преминул сказать: «Мне стыдно жить в Яковлевском переулке. Он носит имя действующего руководителя города, а к дому не подъехать». За неделю улицу реконструировали. Почти полгода, пока в их новой, но снова маленькой квартире делали ремонт, Олейниковы жили у меня. Мы очень разные в быту, в пристрастиях, в темпераментах, хотя и родились в один день. Кто-то из знакомых выгравировал на подарки. Они сошлись, лед и пламень. Но в важных, принципиальных вещах были, простите за банальность, единомышленниками. В последние годы Илюха стал очень спокойным, и наши отношения еще больше потеплели. Внутреннее соперничество ушло абсолютно. Мы никогда не обсуждали, что такое дружба, в чем она должна проявляться. Но во имя ее Лёлик однажды согласился даже сбрить усы. «Меня задолбало исполнять женские роли. Все, говорю, давай брейся, тоже будешь баб играть». И Илюша сбрил. Когда я увидел это страшное зрелище, сказал: «Илюша, я готов изображать женщин всю оставшуюся жизнь. Был неправ, извини». Мы реализовались в городке, проект уже много лет скользил по накатанным рельсам. Доведенная до совершенства технология производства свелась к 6 съемочным дням в месяц. Илье перевалило за 50. Он профессионально относился к нашему детищу. Но ему этого казалось мало. Он хотел двигаться дальше. Пару раз он ляпнул в интервью, что городок — это лузер. И получил от меня сполна. Он клялся, что виноваты журналисты, извратившие его слова. Я думаю, так и было. И на самом деле Илюха сказал что-то типа: «Ну, конечно, там иногда устаешь. Это давно превратилось из творчества вот в работу. Но я все равно устроил разбор полетов». «Запиши себе над кроватью», — сказал я. «Счастье поэта должно быть всеобщим, а несчастье глубоко законспирированным. Михаил Светлов. Все, что касается передачи, Илюша, у нас потрясающе». Я твердо верю, что так и было до последнего дня. Но Илюха рвался реализоваться и вне нашей пары, стремился послать миру сигнал о собственной состоятельности. Он стал сниматься в кино. Безумно органичный, абсолютно ненаигранный, очень смешной и трогательный, с этим своим тиком, грустным взглядом. Он гораздо больше подходил для кинематографа, чем я, невнятный и расплывчатый. Хотел, чтобы мы снимались вместе. А я сказал: «В тупых комедиях не буду». «А в чем мы должны сняться?» «Ну вот представь, ты не молодой солдат, ополченец, да? Тебя призвали, ты в окопе. А я чуть помладше, какой-нибудь там учитель. На нас идут танки. Тебя убивают, я сижу над тобой и плачу». «Я не знаю, Илюша, что это должно быть». «Юрик, но этого же не будет никогда. Мы с тобой из городка. Ну, значит, подождем лучших времен». Но Илюша ждать не хотел и снимался. И писал еще музыку. Для него это были элементы самореализации. Задуманный мюзикл «Пророк» не сумел раскрутиться, что ввергло Лёлика в жесточайшую депрессию. Все началось с поездки в Штаты в конце 90-х. У Ильи там множество друзей, пол Кишинева плюс родственники. Илюша сходил на Бродвей, на Чикаго. Ушел потрясенным и решил написать свой мюзикл. Те, кто был знаком с Лёликом, знают, он всегда писал песни. Их исполняли Надежда Бабкина, Эдита Пьеха. Он сочинял эстрадную лирику. Люди бегали от Илюши, если в помещении оказывалось пианино. Он заставлял слушать свои творения. Это началось еще до знакомства со мной. Меня он напрягал редко, зная, что я люблю другую музыку и к попсе и шансону отношусь так сдержанно. Так что его вдруг осенило. «Дай-ка сочиню мюзикл». В свободное время он проводил у рояля, играл, не зная нот. И Дениса не зря потянула в музыку, она постоянно звучала дома у Олейниковых. Именно Денис подарил отцу компьютер, выдававший партитуру сыгранной мелодии. Мне нравились джазовые и рокерские куски, а попсовые нет. «Илюх, ну это чистой воды, Сан-Ремо 67. А этот сопот, ну зачем тебе это?» Тем не менее, он написал много талантливой музыки. Хотя сюжет, который Илья положил в основу мюзикла, меня смущал. Действующими лицами были пророк, старик, голос и так далее. И все это вместе в подзаголовке именовалось «Притчей о блудном веке». Постарайся написать простую и яркую историю, а не высокопарную, да еще и с потаенным смыслом. Тогда есть шанс, что получится шлягер. Но Илюша нуждался в поддерживающих словах и слышал только их. Он хотел, чтобы мне понравилась его музыка, и я, признаюсь, этим пользовался. Когда было надо, хвалил, а если хотел уколоть, ругал. Это были отношения двух мужиков. Разве один рассчитывал, что другой умрет? Мы жили обычной жизнью, не думая, что потом придется вспоминать ее в мемуарах. Поэтому она разная была. Вот и вся правда. Набирал артистов и репетировал Илюха в Минске. Там дешевле и выгоднее. Я приехал туда, увидев вокруг него много людей. Спросил: «Илюшенька, а бизнес-проект у вашей истории есть?» «Да, вон, посмотри». Это была красиво отпечатанная книжка, где мюзикл Ильи гарантировались 5000-ые залы, в которых надо играть 5 раз в неделю круглый год. «Илюша, а где эти многотысячные дворцы?» — уточнил я. «Ну, где? Ну, везде. Да, уже все договорено». Он был так одержим созданием мюзикла, что экономическая составляющая перестала его интересовать. Илья доверился чужим людям, воспользовавшимся его наивностью и горячей верой. Во имя постановки он продал квартиры, в которые вкладывал сбережения в конце 90-х. Мюзикл делали, равняясь на самую высокую планку. Заказали бродвейского уровня декорации, невероятно красивые костюмы. Поверьте, мне есть чем сравнивать. Оборудование закупали с нуля. Главные роли играли Илья и Коля, его коллега по эстрадной четверке. Лёлику советовали взять звезд, называли фамилии Боярского, Басилашвили. Саша Абдулов вроде бы хотел помочь, но заболел. Илюша ни на чем не экономил. Он хотел, чтобы рванула бомба. Я не могу выступать критиком в этой истории. Мюзикл был слишком дорог близкому мне человеку. По сравнению с вложенными деньгами, личными жертвами и эмоциональными затратами, мое мнение не имеет никакого значения. Но я видел, происходит что-то не то. И, как обычно, не мог сформулировать. Мюзикл не пошел. Теперь понимаю, рядом с Илюшей не было сильного продюсера, единомышленников, искренне переживающих за общее дело. Не может все вытянуть один человек, даже с женой. Постановка мюзикла — серьезный бизнес, развитие которого в нашей стране затормозил трагический шлейф Норд-Оста. Само слово «мюзикл» у нас ассоциируется с трагедией. Но я считал себя не вправе влезать в ситуацию с постановкой, отговаривать, давать советы, потому что видел, пророк стал для Ильи делом жизни. Он просто не услышал бы меня. А дальше я пришел на спектакль. Мне очень многое понравилось. Вопросы к либретто по-прежнему были. Ну и что? У меня и к Островскому есть вопросы. Это нормально. И не в качестве истории была причина, по которой мюзикл забуксовал. Огромная машина требовала бесконечных вливаний, ежедневных спектаклей, затратной рекламы. Замкнутый круг невозможно было разомкнуть без профессионального продюсирования, к которому Илья не имел отношения. Когда он принял решение закрыть мюзикл, На него было больно смотреть. Илюша выносил и произвел на свет это дитя. Он связывал с ним надежды, он любил его. А дитя оказалось нежизнеспособно. И он, его создатель, никак не мог на это повлиять. Мужика такое не может не подкосить. Он стал угрюмым и подавленным. «Илюшенька», — спрашивал я, — «а как же с костюмами, декорациями?» «Да, там они валяются, на складе». В последние годы я предлагал: «А может, попробовать переосмыслить все на камерном уровне?» «Я не хочу об этом говорить», — отвечал Илья. «Не то чтобы он не хотел обсуждать тему со мной. Ему вообще было больно говорить о мюзикле. Для кого-то Илья — человек, написавший мюзикл «Пророк». Но для меня и, надеюсь, для большинства, он человек с грустной улыбкой. Уникальный артист и выдающийся партнер, в паре с которым мы создали безаналоговую, беспрецедентную, веселую и грустную энциклопедию российской жизни, охватывавшую 2 десятилетия. Всего 1/2 года. Городок не дожил до юбилея. Работать с Ильей после «Пророка» было непросто. Он изменился, стал жестко относиться к тому, что делал. «Как я выгляжу?» «Отвратительно». «Что ты говоришь? Ерунду», — возражал я. «Ты выглядишь замечательно». Спектр похвал в мой адрес тоже ужался до минимума. «Илюш, ну как я играл?» Он делал тяжелый выдох, уставшее лицо. «Запомни, ты уже давно не можешь играть плохо». Эту фразу я слышал последние 10 лет существования городка. «Есть замечания?» — на всякий случай спрашивал я. «Нет. И не будет». Он очень старался себя преодолеть, искал спасения в кадре, опять заговорил, как для него важен городок. Но 6 съемочных дней было мало, чтобы вытащить его. Ему требовалось работать 30 дней в месяц. А как, если за время, что он занимался мюзиклом, мы попрощались с эстрадой? Я очень жалел об этом. Мне и сейчас кажется, что в нашей паре таились богатейшие эстрадные резервы. Илья соглашался на участие в комедиях, лишь бы работать, работать, работать. Свои роли он всегда играл честно и, кстати, писал замечательную музыку к фильмам. Уж какие получались фильмы — это вопрос к режиссерам, не к нему. А потом выяснилось, что он болен. Они с Ирой съездили отдохнуть в Египет, вернулись, мы приступили к съемкам. Сюжет играли смешной. Женщина прячет любовника в шкаф, потому что возвращается муж. Мне больше всего понравилось в этой истории, что события происходят так буднично, привычно и неторопливо. Любовник надевает тапочки, идет к шкафу, где у него уже давно знакомое обжитое место. Стоит стул. «Фонарик», — говорит он, — «и книжку мою дай». Она протягивает ему фонарик и книжку. «Что, горшок было трудно вынести с прошлого раза?» — кричит он ей. И вдруг, после нескольких дублей, когда понадобилось повысить голос, Илюша начал сипеть. Голос уходил из него буквально на глазах. «Господи, зачем я заставил его орать?» — ругал я себя. Илюша раньше никогда не терял голоса. Он у него был не мощный, но крепкий. «Ну вот, съездил на курорт, поменял климат», — ворчал я. Как человек опытный, я перечислил таблетки, которые могут помочь. Водитель съездил в аптеку, привез. На следующий день голос не восстановился. В последнем сюжете Илюша еле-еле сипел. Он очень переживал. Я вызвал фониатра, чтобы проверить связки. А они оказались абсолютно рабочими. И меня это испугало. Голос не вернулся ни ко второй, ни к третьей передаче. «Что делать?» — спросил Илюша с тревогой. «Ну, все просто», — ответил я, как ни в чем не бывало. «Будем озвучивать. У тебя появится палитра голосов, ты увидишь, какой ты потрясающий артист, не просто замечательный, ты великий. У тебя каждый герой будет разный». На озвучание Лёлика мы пригласили моего друга из БДТ, потрясающего актера, народного артиста Геннадия Богачева. Он известный мастер дубляжа, и его уникальным голосом говорят многие звезды американских фильмов. Илья послушал, ему понравилось, и он успокоился. А дальше начались обследования. Фониатр, смотревший Илью, заподозрила микроинсульт. Это не подтвердилось. Но и осиплость не проходила. Наконец, в начале лета обнаружилась опухоль в легких. Я поговорил с лечащим врачом. «Ему надо обязательно работать», — сказал он. «Сам бы я никогда не взял на себя такую ответственность». «Не сомневайтесь, это необходимо ему для самоощущения. Он должен чувствовать свою нужность, востребованность». Я считаю, что городок продлил Илье жизнь. 6 месяцев тяжело больной человек снимался, несмотря ни на что. Я его озвучивал, подбирал парики, клеил усы после процедур химиотерапии. За все время ни от одного врача или медсестры в желтую прессу или интернет не попало ни единого снимка, где больной человек в пижаме лежит под капельницей. В наших разговорах слова «опухоль» и «рак» не произносились. Мы это называли «некое образование». Лечение было успешным, если верить врачам, но очень тяжелым. Через какие муки прошел Илья, с какой болью боролся, чего ему стоило сниматься, знаю только я, его семья и те, кто были на площадке. От химиотерапии у него началась мучительная икота. Илюша икал сутками напролет. Мы придумали персонаж с сильным заиканием. «Икай на здоровье!» «Икай!» — говорил я. «Эй, Юрик, это же ужасно!» — переживал Илюша. «Нет, это очень смешно. Икай!» Лёлик приходил на съемки, опираясь на руку водителя. Ему было страшно тяжело, но у меня даже мысли не было, что он не выкарабкается. За 24 года нашего знакомства Илья лишь однажды простудился, и один раз у него болело колено. Онкологию он боялся всю жизнь. А кто ее не боится? Знаете, как говорят врачи, от чего умер пациент? Инсульт. Ага. Значит, он не успел дожить до своего рака. Из нашего лексикона слова, связанные с этой болезнью, исчезли. Илюша шел на поправку. Лечащий врач говорил, что опухоль удалось разрушить. К последней передаче потихоньку начал появляться голос. Но под воздействием химиотерапии облученный иммунитет оказался на нуле. 27 октября мы снимали сюжет в центре Питера. Илюша был простужен. Из носа у него лилось нескончаемым потоком, как из неисправного крана. На третий день лучше не стало. «Илюх, мне не нравится твоя простуда», — сказал я. «Давай завязывать со съемками». В квартире, где мы снимали, было тепло, и вдруг Олейников говорит: «Мне страшно холодно». «Илюш, ну как холодно? Тут жара. Дайте что-то теплое. Его одели теплее. Мне очень холодно». Я закрыл форточку, отправил ребят на обед, спросил у хозяйки квартиры: «У вас есть термометр?» Она принесла. Илюша лег. Я укрыл его одеялом. Через 5 минут достал градусник. Он показывал 39,2. Я сразу распустил группу. Илюшу отвезли домой. «Умоляю, пожалуйста, вызывайте скорую, терапевтов, педиатров, я не знаю кого, кого угодно. Тебе нельзя так температурить». Вечером созвонился с Иверой. Говорил с врачами, они сказали, что принимать, успокоила она меня. Но утром позвонила уже тревожная: «Юра, он плох. Очень плох». Мы начали обзванивать клиники. В 122-й медсанчасти, где он в итоге оказался, Илюшу решили интубировать. Посадили на вентиляцию легких и ввели в состояние искусственного сна, чтобы организм все силы направил на борьбу с болезнью. «Тяжелый, но стабильный», — уверяли врачи. Они говорили, что, кажется, распознали инфекцию и вроде бы подобрали антибиотик. Я постоянно был на связи с Денисом, который проявил себя в этой ситуации очень достойно по-мужски. 10 ноября у меня была творческая встреча со зрителями в Одессе. Там произошла очень странная штука. Мой выход на сцену предварял 2-минутный ролик из городка. Потом его сменяли фрагменты фильмов, где я снимался. Я спокойно стоял за кулисами с сигаретой, зная, что у меня еще как минимум минута времени. Ролик про городок заканчивался заставкой, где мы с Илюшей ударяемся лбами. Бах! На этом месте экран вдруг погас. Что такое? 5 раз проверили, все работало. Я выбросил сигарету, вышел на сцену, извинился и попросил перезапустить. Не получилось. Я отшутился и начал встречу. После концерта оборудование заработало. На завтра в 4 утра я получил смс-ку от Дениса. Папа умер. Илюша ушел, как настоящий партнер, дав мне провести эту встречу. И дальше помнил обо мне. На следующий день после похорон я играл в спектакль в Амхате. После 9 дней снимался на телевидении, а потом снова вышел на сцену. Ради Илюхи я бросил бы все. Но он ушел так, что я ничего не отменил, никого не подвел. Я всегда это знал. Артистов хороших до хрена, а такого партнера, как он, не было и больше никогда не будет. Мы не 2 гениальных актера. Мы были гениальной парой. Умение произнести 2 слова делает человека человеком. Эти слова «спасибо» и прости. Умение испытывать чувство вины и благодарности отличает нас от животных, и я хочу сказать моему партнеру: прости меня. Прости за то, что не додружили, не доругались, не допили, за то, что мало были вместе. И за многое другое. Мы знаем с тобой за что. И спасибо тебе за то, что ты изменил мою жизнь. Перевернул ее. Научил верить в себя, научил зарабатывать деньги. За то, что терпел мой несносный характер. За то, что относился ко мне то как к сыну, то как к брату, но никогда как к постороннему. Ты когда-то сказал мне, что я буду жить очень долго. Я постараюсь и буду всегда рассказывать о тебе, чтобы тебя помнили. Обязательно помнили. За неделю до твоего ухода я попросил тебя: Лёлик, не подведи меня. Но тебя не стало. И это был единственный раз, когда ты меня подвел. Когда мы были вместе, я смеялся. Когда ты умер, я плакал. Сейчас я смеюсь и плачу, вспоминая тебя. Ты часто снишься мне. И чем дальше, тем чаще. Наше партнерство продолжается. Но теперь оно стало делом только нас двоих. Нашим личным делом. Вечная тебе память, мой друг и мой партнер.